Глава 10. Ла Донайра. Аристарх сидел за простым деревянным столом в прохладном помещении этого то ли кафе, то ли офиса, то ли гостиной частного дома, пил отлично смолотый и на совесть сваренный для него черный кофе и, пригубливая по глотку, поглядывал в проем распахнутой наружной двери, за которым мощенная булыжником ослепительная под солнцем улочка круто сбегала под гору меж беленными стенами домов. Деревня Эль-Гастор была рассыпана по горе пригоршней сахарно-белых домиков под черепицей нежных карамельных тонов. На каждой крыше громоздилась несоразмерно массивная каминная труба, отчего казалось, что деревня наставила в небо стволы каких-то мощных орудий. Он приехал сюда на снятой в аэропорту машине. Конец мая и здесь был жарким, но по мере того, как дорога, прошмыгнув мимо Ронды, стала взбираться в горы, ветерок, трепетавший в открытом окне его «Фольксвагена», с каждой минутой свежел и рвался, шибая в лицо терпким запахом полыни и хвойным запахом алепских сосен, наклонно бегущих вдоль дороги. Ему нравился этот деревенский дом, приспособленный хозяевами под незамысловатый бизнес. Полы из мелкой серой гальки, искусно выложенной елочкой и отполированной подошвами сотен башмаков. Деревянные столы, расставленные по комнате, как попало, плетеные табуреты для экономии места, задвинутые под стол. Справа от двери громоздилась такая же грубая, как остальная мебель, крашеная морилкой деревянная стойка, на которой лежал раскрытый журнал постояльцев, куда сами же постояльцы и вписывали свои имена, настоящие и не очень. Там же стоял телефонный аппарат древнего образца, чем-то напоминавший телефон в коммуналке «Зови меня Гинзбурга». И он действовал. То и дело один из двух мужчин, играющих в карты на внутреннем дворике, являлся на долгий пронзительный звонок, снимал трубку и отвечал на испанском, в связи с чем было неясным, кто, собственно, в данном заведении хозяин, или управляющий, или хотя бы официант. Кофе Аристарху сварила и подала пожилая женщина, не спускавшая с рук черноглазого младенца месяцев 7-8. Она и джезву над огнем держала, переваливая ребенка из одной руки в другую, а кофе в граненном стакане принесла на отлете, отставив подальше от мальчика. Украшением, а в холодные месяцы наверняка и центром жизни, был здесь камин из розового кирпича с массивным конусом, уходящий в потолок беленой трубы, с которой, блудливо ухмыляясь в рыжеватые клыки, пялилась на посетителей стеклянными глазками голова вепря. На скамье у камина воссела та самая грузная пожилая тетка с резвым младенцем, который с неиссякаемым воодушевлением плясал на толстых бабкиных коленях, приседая, отталкиваясь, закидывая голову и хохоча, когда бабка с такой же неиссякаемой энергией утыкалась лицом в нежную шейку, губами выдувая на ней трубную зорю. По-английски разговаривать тут было не с кем. Аристарх уже проверил. А его испанского хватило только на приветствие и просьбу о кофе, а еще на краткий отчет о происхождении, когда он понял, что тетка интересуется, откуда он приехал. «Израиль! Израиль! Джерусалим!» Огляделся и подбородком указал на небольшое крашеное распятие с изможденным от страданий, истерзанным, как всегда в Испании, Иисусом. Там, где он жил, что вызвало взгляд недоуменный и слегка осуждающий. Он сидел тут уже часа полтора, Поглядывая на беленную синей заплатой одинокого ставня стену дома напротив, дожидался вечера. Так они уговорились с Володей. «В дорогу выйдешь на склоне дня», — сказал тот. «Жди моего звонка». Все гости прибывали на ферму Ладонайра с утра, и сам Володя, ранним рейсом прилетев в Севилью, должен был встретить и привезти сюда своего клиента. Скорее всего, они уже на ферме. Володя принял душ, пообедал и вот-вот должен позвонить Аристарху, выпуская его в дорогу. Он готов был сидеть здесь сколько угодно, под заливистый хохот младенца и неприличные звуки, издаваемые бабкиными губами на его нежной шейке. Но минут пять назад кое-что случилось, и сейчас, стараясь сохранять незаинтересованное туристическое лицо, Аристарх напряженно прислушивался к репликам молодой особы по зычному зову матери, сбежавшей со второго этажа. Темная деревянная лестница пряталась в глубине помещения. И вот эта особа как раз-таки говорила по-английски, во всяком случае понимала и отвечала незамысловатыми фразами. «Нет, сеньор Манфред, он так и не приехал. Конечно, я помню его. Китаец небольшого роста». «Не китаец? Ну, все равно. Нет, он не звонил. Зато ему без конца звонил тот, другой ваш гость, русский. И тоже без пользы. И очень злился. Так что, в конце концов, мы отправили его наверх одного. Он ведь уже на ферме. И не в претензии, так? А китайца нет. Ну да, не китайца. Кроме него все гости уже на месте, правда? И та девушка с огромной бандурой тоже. Можно уже отпустить Антонио. Он боится, что Хосефу прихватит. У нее срок не сегодня-завтра. И если тот приедет? Конечно, доставим делов-то. Не беспокойтесь, сеньор Манфред. Спасибо, сеньор Манфред. И хорошо вам повеселиться». Она положила трубку, перегнулась через деревянную стойку и пронзительно что-то крикнула в глубину дома, в сторону патио, где среди кадок с буйными красно-розовыми кустами герани сидели и играли в карты те двое мужчин. Один из них, видимо, Антонио, неохотно поднялся и поплелся через комнату к открытой на улицу двери. Не скажешь, чтобы он сильно волновался о родах жены. Через минуту взрыкнул мотор, и черный джип, стоявший на углу, покатил вниз по улице. «Значит, вот какое дело!» Володя не прилетел из Цюриха. Никому не позвонил, не известил ни своего гостя, ни даже хозяина фермы Манфреда. Это интересно. Аристарх извлек телефон из кармашка рюкзака и набрал Володе номер. Нет, недоступен был сегодня данный уважаемый абонент. Что же случилось? Абонент так перепуган предстоящим разоблачением своего клиента перед горсткой сильных мира финансового сего, что попросту куда-то слинял, не придумав даже убедительной и приличной причины своего отсутствия? Странно. Ведь Володя не преступник, который только и жаждет смыться. Он человек уважаемый при своей фирме, на покой пока не собирается. Не случилось ли с ним чего плохого? Но в этом случае кто-то рядом непременно ответил бы на звонок. Значит, все-таки струсил. Струсил. Отключил телефон, чтобы впоследствии придумать убедительную отговорку. Да и придумывать тут нечего. Человек пожилой, нездоровый, мало ли. Бедняга, он так боялся Пашки. Пашки-говнюка, своего Аристарха Семеновича Бугрова, голема, слепленного из глины, из снежной грязи гороховецкого огорода, из крови, пролитой в том проклятом леднике. Аристарх неторопливо поднялся с табурета, подхватил с пола свой тощий рюкзак, сущая декорация, но без рюкзака он был бы подозрителен, расплатился за кофе и приветливо спросил у той же говорящей девушки, по какой дороге лучше выйти из деревни к горам. «А на что вам?» — спросила та. «В горы? На ночь глядя? Вы можете снять у нас комнату, это недорого». «Да нет, я люблю ночевать на природе. Так в какую сторону?» «Но при вас ни спальника, ни одеяла». «Молодец! Толковая, въедливая девка». Подхватив своего сыночка на руки и усадив его на бедро, она стояла перед Аристархом, слегка изогнувшись. «Я поспорил с приятелями», — сказал он, улыбаясь, — «что переночую в горах один. Если совсем околею, то где-то там, мне сказали, есть ферма, где тоже можно снять». «О, нет!» — она рассмеялась, покачала головой. «Только не там, только не сегодня». «Но мне сказали, это отель». Она замялась, закивала. «Отель, да, и очень дорогой, и туда приезжают, конечно, но не каждый с улицы. И не сегодня». В проеме открытой на улицу двери возник Антонио, лениво прошел в патио и уселся продолжать игру. «Короче, сегодня ферма закрыта», — сказала молодая женщина, презрительным взглядом провожая этого бездельника. «Хозяин принимает там своих друзей. А вам нужно...» Она направилась к двери, Аристарх двинулся следом. Они встали на пороге. Со всех сторон над деревней круто вздымались курчавые зеленые склоны с желтыми вкраплениями цветущего дрока. Над ними громоздились исполинские серые скалы, подпирая горбами уже не голубое, а фиолетовое небо, какое бывает на юге в горах перед закатом. Девушка махнула рукой в сторону темно-зеленого распадка. «Туда не ходите, напрасный крюк. Идите вон туда», — указала в противоположную сторону. «Минут через 40 дойдете до полянки с рожковыми деревьями. Днем конюхи отводят туда коней сеньора Манфреда, но к вечеру там уже пусто. Вы узнаете место по трем огромным острым камням. Они стоят, сгрудившись, говорят, очень древние, племенные. Там приносили в жертву людей. Жуть, правда? И осторожней, в тех местах водятся кабаны». Аристарх поблагодарил и шагнул со ступеней в солнечный обвал. Улица сбегала вниз, подскакивая на ступенях, и белая казалась обнаженной под горным, испепеляющим солнцем, под небом павлиньей синевы. Сейчас надо было скрыться от глаз наблюдательной мамочки. Лучше бы он спросил дорогу у Антонио, который гоняет джип на ферму и обратно по 10 раз на дню, наверняка не замечая уже ни дороги, ни лиц постояльцев. А сейчас поздно, увы. Его уже приметили. Его запомнили. Какого черта в разговоре с бабкой он не придумал себе страны попроще, чем Израиль? С них станется позвонить сейчас на ферму и предупредить о некоем подозрительном типе, который шатается по округе и на ночь глядя собрался в горы. Собрался в гости. Он обернулся. Молодая женщина, лицо в золотистой тени, все еще держа на бедре младенца, крикнула вслед: «Вы поняли? Там ферма. В ту сторону не ходите». В ту сторону он и пошел. Правда, навертел еще петли тесными белыми улочками, уходя от внимания молодой женщины. Слегка заблудился, удивляясь себе. Обычно он прекрасно ориентировался в чужой местности. Дважды, чертовщина какая-то, выходил на маленькую площадь с крошечным круглым фонтаном. Вот тебе и деревня. Клубки переулков и тупичков здесь были запутаны, как в Венеции. Наконец нащупал правильное направление. Очень этому помогли трогательные ориентиры. В застекленных нишах угловых домов стояли деревянные крашеные фигурки Девы Марии и какого-то святого, местного покровителя этих крыш, этих труб, курчавых темно-зеленых гор и фиолетового неба. Выйдя за пределы деревни, опять набрал телефон Володи. Черт, здесь не было связи. В задумчивости стал подниматься по грунтовой дороге, почти тропе. Как тут две машины разъезжаются? Впрочем, наверняка здесь только один Антонио и гоняет на ферму да обратно. Заповедник, к тому же частное владение. Он поднимался медленно, в замешательстве, продолжая обдумывать расклад событий, не совсем понимая, зачем пустился в дорогу, как проникнет на ферму без Володи, как в двух-трех словах докажет, пока не погнали в зашей, кто он. Весь замысел, тщательно ими выстроенный по минутам, замысел, который он обдумывал и лелеял весь отпуск, даже стоя в музейном зале перед картинами Рембрандта, полетел к чертям из-за Володиного предательства. Ну-ну, не будем использовать слишком сильных слов, — поправил он себя. Не предательство это, а обычная осторожность. Человек обдумал ситуацию и признал ее для себя опасной. Вот и все. Ты взвешен на весах и признан легким. «С чего ты решил, в конце концов, что Володя чем-то тебе обязан? Что пойдет ради тебя на смертельный риск?» «Да, — говорил он убедительно, сильно, откровенно, целую лекцию прочел об особенностях хранения драгоценностей в швейцарских банках. Хороша была лекция, особенно про колье на портрете королевы Ломбардии. Чего только не вывалишь в первом впечатлении от встречи. Ну и ладно, повидались, потрепались. Отпусти, дурачина, детский любимый образ. Если что-то кажется некрасивым, это может быть ошибкой. Растительность вокруг преображалась, являя все новые кусты и деревья. Помимо клочковатых, причудливо гнутых ветром алепских сосен, стали попадаться стройные пинии с изящной зонтичной кроной, мастиковые кусты, кряжестое рожковое дерево, пересыпанное коричневыми стручками, и земляничник, дерево славное, гербовое, чеканный символ на местных канализационных люках. Зелеными перевернутыми каракатицами сидели на склонах огромные агавы. На одном из крутых выступов рос, наклоняясь, старый дуб с кроной настолько прихотливо закрученных ветвей, что она казалась кудрявой. И всюду, где только позволяла землица, темно зеленел благородный, источавший смоляной дух, можжевельник. Дорога поднималась все круче, уводя то вправо, то влево, то ныряя в глубокий пах холма, густо заросший мимозником, то выскакивая на небольшое плато с нависшими над ним сколами скальных пород, с блестками слюды под закатным солнцем. Впрочем, солнце уже ослабляло хватку, удлиняя тени и углубляя ущелье. Дважды Аристарх останавливался и отдыхал, глядя на оставленную им внизу деревню. Отсюда, с высоты, В окружении виноградников, расчерченных как по линейке, она вновь напоминала рассыпанные кубики рафинада и лежала, словно бы в ожидании, еще отзываясь ледяными сполохами окон под косыми лучами уходящего солнца, но с каждой минутой погружаясь в вечернюю тень. Медленно загребая крылом, над головой плыла какая-то крупная птица, напомнив их с Дылдой венчальный день, как плыли они в лодке, загребая веслом в прозрачном березовом небе разлива. Наконец, в очередной раз подняв голову, он увидел над скалистым выступом две мощные трубы, а еще через пару минут подъема показалась крупная крапчатая черепица высоких скатных крыш и целый арсенал каминных труб, победно трубящих в вечернее небо. Вот и она, конная ферма Ладонайра. Успокаивая дыхание, он свернул в сторону и, спустившись чуть ниже, присел на крапчатый валун с сухими островками серебристого мха. Прямо под ногами круто обрывался гребень ущелья, приветливо и не страшно обросший желтым дроком. Здесь блаженно зависла последняя капля уходящего дня. Мерно и тоненько ронял секунды какой-то птичий часовой механизм, сладко гудел закатный шмель, любовно облетая веточки невзрачного куста. Слабый ветер трепал над травой лепестки маков. Запоздалые бабочки косо-плоско ложились на цветок. Всюду, куда ни глянь, росла по склонам и на террасах горная лаванда, выбрасывая тонкие стрелы с лиловым оперением. Здесь, в затененной впадине горы, царила та особая солнечная сумрачность, шелковистость мха, влажная изумрудная мшистость, какая гнездится летом внутри старинной беседки, где все испятнано, забрызгано мелкой россыпью подвижных и юрких солнечных бликов. Запах лаванды, перемешанный с пыльцой трав, кустов и деревьев, еле ощутимый запах конского навоза в мягком воздухе, ласковая печаль смешивались с вечерней свежестью, что заливало крутые окрестные склоны волнами темно-синих теней. Но высокий купол неба еще сиял мягким и малевым блеском. И самые высокие вершины, исполосованные резкими черными морщинами, еще золотились гранитными гранями. Со стороны фермы сюда доносилось приглушенное расстоянием отрывистое лошадиное ржание. Кто-то крикнул, ему отозвался другой, высокий мужской голос, и женский голос ответил раскатистым звонким смехом. «Там сейчас гостья, виолончелистка», — вспомнил он. «Ну и обслуга, конечно. Интересно, сколько человек обихаживает нашу скромную компанию?» Он сидел на прогретом солнцем валуне и не мог подняться. Странным образом закатная сладость перетекала в него и грузла в каждой клеточке тела, преобразуясь в томительную слабость, в апатию. Он отяжелел. Он устал не от пройденной дороги. Устал какой-то неподъемной, вязкой усталостью от пройденной жизни, в которой спрессовались вязники, Питер, смерть близких, и тяжкий подъем эмиграции, и добровольные застенки его личного чистилища, а также его тоска, неизбывное одиночество и неустанные, безутешные поиски утерянной любви. Где он? Зачем? Как и почему здесь оказался? Для чего мчался сегодня среди алеппских сосен, вдыхая живой и терпкий смолистый дух? Что и кому стремится здесь доказать? Все эти люди понятия о нем не имеют, а их выпасы богатства и загоны честолюбия так от него далеки. Не говоря уже о пресловутых сокровищах, найденных и заныканных его предком, все это дерьмовая жалкая тщета, если вспомнить о самой большой потере в его жизни. «И чего ж ты карабкался на такую высоту?» — спросил он себя. «Ты не мальчишка, чтобы осознать эту ближайшую истину?» И легко себе же возразил: «Нет, здесь красиво, не жалей. Когда бы вот так ты взобрался на вершину, оглядывая окрестности мира, вдыхая царственные запахи величественных гор, ведь хорошо, ей-богу же, хорошо. Ну, посиди, отдохни и спускайся обратно по-добру, по-здорову», — сказал он себе. «Переночуй в том гостеприимном доме, а наутро в аэропорт и домой. И хорошо, что Володя его подвел, струсил, или какие там у него были резоны. Да, резоны и опаски у каждого свои, и пора уже тебе прекратить перебирать ветошь детских воспоминаний, ненужную ни тебе, ни ему преданность детской дружбе. А вот отпуск был хорош. Ни сам Стокгольм, ни заговор Севилиуса, одна из вершин Рембрандта в Национальном музее, куда он ходил 3 дня подряд, как на работу, не разочаровали. Значит, решено. Посидеть минуту-другую и двинуться по той же дорожке обратно. Может, и не зря прогулялся. Может, и хорошо, что судьба привела тебя на эту развилку, развернула перед тобой такую щедрую красоту, поставила на самый край каменного выступа, предлагая шагнуть или отступить подальше, бежать, не оглядываясь на пропасти человечьего зла. Отсюда деревня Эль-Гастор казалась уже щепоткой крупной рассыпанной соли. Прямо на нее, на виноградники, сползало солнце, празднично зловещее, как перед казнью, и мерещилось, что оно раздавит сейчас, раскатает огненным катком ничтожную горстку людского жилья. Нет, пощадило. Закатилась, угасла. В небе все еще пенилась алая кровь заката, постепенно сменяясь налитым кровью сумраком. Высоколобый свод небес тихо плыл над горами, медленно остужая свои темно-фиолетовые воды. И в центре его, и по окраинам, вспыхивали пригоршни звездной пшенки, словно кто-то невидимый сеял урожай на полях своих необъятных угодий или рассыпал щедрый корм для своих невиданных птиц. И зачарованно глядя на картину великой ночной жизни горных вершин, беспредельного неба, глубоких ущелий, рассыпанных домиков внизу, глядя на ряды напоенных за день горячим солнцем уснувших виноградников, Аристарх мысленно благодарил кого-то, кто приволок его на такую высоту и показал всю эту мощь и мужество, труд и ласку, и научил, надоумил, смирил, наконец, как смиряют норовистого жеребца одногодка. «Слава Богу!» — думал он. «Слава Богу! Я свободен! Я чист! Мне плевать!» Вдруг сверху донесся смех. Громко хлопнули пробкой открываемой бутылки, забасили, загомонили несколько голосов, и показалось, кто-то произнес его имя — Аристарх. Ледяным огнем ожгло его изнутри. Кровь плеснула в виски, подкатила к сердцу кипящей волной, и сердце заколотилось отчаянно, бешено. Какая там слабость, какая апатия, и следа этого морока не осталось в его часами тренированном на спортивных снарядах сильном теле. Все оно с головы до ног было сейчас натянуто и звенело яростью в каждой мышце. Он вскочил, сел, снова вскочил на ноги. Одна лишь мысль о том, что Пашка Матвеев, что это Пашку зовут, это к Пашке так обращаются, одна лишь мысль, что его имя, как потерявшийся ребенок, как девочка по вокзалам, как эта мысль скрутила внутренности огненным жгутом. Словно его имя было живым существом, которое держали в вонючем застенке, насилуя, издеваясь и насмехаясь, словно это батя, мальчишка, сирота, звал его из подземелья измученным голосом, и надо было ринуться, раскидать, уничтожить, защитить. И все было решено. И никак иначе быть уже не могло. Легкий, пружинистый, неслышный, как дикая кошка, он осторожно поднимался по склону, намеренно выбирая трудные для подъема участки, чтобы обойти ферму справа с большим запасом и остаться незамеченным. Вскоре поднялся до уровня хозяйственных построек, те сидели выше по склону, а затем, не останавливаясь, вскарабкался еще выше, на относительно ровный, заросший кислицей пятачок горы, откуда ферма открывалась вся целиком, голубая в лунном свете, с высоченными трубами, в темноте угрожающими. Надо было оглядеться, сориентироваться, понять, что его ждет. Надо было решить, что делать. Глупо и бессмысленно свалиться на головы всей компании в отсутствие Володи. Можно только представить, в какое бешенство придет хозяин, Манфред, очаровательный человек, уверенный в полной безопасности и уединенности своей фермы. Да и на что ему сейчас вся эта публика? Не за наследством же он сюда явился, ей-богу. Ему нужен был только Пашка с собственной персоной. Где-то внизу с мутными желтыми крошками теплились огоньки деревни Эль-Гастор, но их стремительно поглощала ночная стихия. На небе в голубой дымке, словно зависть в цветке, повисла небольшая белая луна. Дальние скалы громоздились на горизонте широкой и плотной черной грядой. Внизу, на трех террасах ступенчатого плато, уютно и ладно угнездилась ферма. В сумерках голубели составленные кубиками части большого дома, столовая, гостиная с концертной залой, жилые комнаты, все под высокими скатами крыш, под четырьмя каминными трубами. От другого дома, поменьше, сложенного из крапчатого булыжника, резиденцию отделяла светлая песчаная площадка. Архитектор, перестроивший старые конюшни под дорогой отель, свое дело знал. Издали два огромных окна, столовой и гостиной, прорубленных в полуметровой толще старых стен и застекленных так, что казались просто кубами жидкого прозрачного янтаря, придавали большому дому, да и всей ферме, изысканно дорогой, несколько призрачный вид. Выше по склону смутно угадывались другие, темные сейчас постройки, о которых рассказывал Володя. Крытый бассейн, сауной, спортивным залом и прочими удовольствиями для гостей. И открытый бассейн, в котором сейчас плескалась бледная луна. Ярусом выше тянулись конюшни, обустроенные в одном длинном каменном строении, а также пустые загоны и бочка, огороженная площадка с песчаным покрытием и высокими стенами, обмазанными красноватой глиной. Лошадей уже завели на ночь в крытые стойла. Минут 40 он сидел среди кустов можжевельника, рассматривая голубую желтоглазую ферму, не в состоянии придумать, как выудить Пашку из гостеприимных объятий высокого общества. Тут не Гороховец, напомнил себе. Тут он пасать на крыльцо не выйдет. Наконец решился спуститься, подобраться ближе к большому дому, проследить, куда, в какой из номеров проследует тот пьяный. А он надеялся, что Пашка нажрется, невзирая на важную задачу, которая перед ним стояла. Но дальше? Дальше что? Постучать в дверь и назваться? Преградить путь в пустом коридоре, надеясь, что тот не захочет поднимать шума? Ничего в голову не шло. Темная ослепляющая ненависть по-прежнему пульсировала в нем, ища выхода. Что-то подвернется. Лихорадочно думал, выпадет шанс. Вывезет дорожка. Мы столкнемся. Спустившись до крытых конюшен, он пошел вдоль старой каменной стены с рядом массивных деревянных дверей, поделенных надвое. Нижняя часть запиралась, не давая животному выйти. То были стойла. Некоторые двери в верхней половине были открыты, и в темноте оттуда слышалось лошадиное фырканье, перестукивание, хруст, шумные вздохи, дивные звуки лошадиной жизни. «Крылатой лошади подковы тяжелы», — вспомнилась строчка, которую любила цитировать мама, а он вслед за ней. Лошадьми здесь пахло, прекрасными лошадьми. Сверкающие соцветия звезд висели над головой в бисерной пшенке, разгорались, гнули луки, звенели и цокали, посылая небывало яркий, небывало голубой, золотой, красноватый свет. Вдруг в распахнутой створе верхней половины одного стойла показалась лошадиная морда, белая в темноте, благородная голова. Плавный изгиб носа, лебединая шея, мощное основание. Аристарх остановился и застыл, любуясь этой красавицей. Осторожно и тихо подошел поближе. Лошадь фыркнула и высунула навстречу голову. Угостить нечем. Он тихонько позвал просто в память о другой красавице. «Майка, Маечка!» Легко коснулся пальцами теплой замшевой морды, погладил, похлопал, обнял обеими руками и приник лбом всем лицом. И стоял так минуты три, щекой ощущая тепло животного вдыхая терпкий лошадиный дух. Эта изумительная лошадь породы лузитана наверняка стоила бешеных денег. Спустившись еще на два яруса, он оказался на засыпанной белым, мертвенно поблескивающим песком площадке, что отделяло большой дом от здания поменьше и попроще, с поилкой для лошадей, оставленной дизайнером для пущей натуральности. Судя по схеме, нарисованной Володей на салфетке, в этом доме, покрытом шкурой густо шевелящегося на ветру плюща, размещались два великолепных люкса. Не доходя до угла дома и не ступая на разоблачающий песок, он остановился. Тут, у самой стены, захлестнутой волной остролистного плюща, росло рожковое дерево, невысокое, но с массивным стволом и плотной кроной, весьма удобной. Разглядеть, что бы то ни было в ее ночной тени, было невозможно. К тому же Аристарх был одет в темно-синие джинсы, в серую рубашку пола с длинными рукавами, в темных кроссовках. Не готовился. Просто удобство такого дорожного прикида было оценено много лет назад. Прямо перед ним, буквально в 10 шагах, двумя огромными аквариумами сияли столовая и гостиная большого дома. Возможно, из-за толщины стекла, из-за окружающей внешней тьмы фигуры людей внутри дома, их движения, жесты казались плавно замедленными. Небольшая компания уже закончила ужинать и перешла в гостиную, где от бывшей конюшни оставлены были только высокие неровные беленные столбы. Трехметровый концертный стейнвей со сверкающей крышкой, поднятой на малый камерный шток, уже ждал исполнителей. Рядом, лакированным бедром опершись на сиденье простого обеденного стула, отдыхала оставленная хозяйкой виолончель изумительного, волнами от светлого к темному цвета янтаря. Видимо, после ужина артистка отлучилась в свой номер переодеться. Всюду в прихотливом порядке были расставлены столики, козетки и мягкие кресла, в которых уже сидели гости, 7 мужчин в солидном возрасте. Здесь не было никого моложе 50, и ни единой головы, чья прическа не нуждалась бы в популярной ныне процедуре восстановления волос. Он боялся не узнать Пашку и не узнал бы. Не только потому, что тот сидел спиной к окну. Пашка оплешивел, как старый полушубок. Пятнистая лысина расползлась по всему темени, а оставшиеся седые прядки над ушами и кисею под затылком он благоразумно сбрил, наверняка предпочитая выглядеть старым бандитом, нежели почтенным пердуном. Вдруг он приподнялся и повернулся, что-то сказав румяной лысине в соседнем кресле. И в профиль это был все тот же Пашка со скошенным подбородком, с пришибленным носом алкоголика, ну просто вылитый дядя Виктор. «Пашка! Пашка!» Тот привстал и, пошарив в кармане пиджака, вынул какой-то предмет и поднес ко рту. «Ингалятор!» Володя же говорил, что у Аристарха Семеновича астма. Как же он сидит там среди гостей, вальяжно раскуривающих сигары. Видать, боится прервать важную для него беседу. Видать, румяная лысина — это и есть Себастьян, нынешний управляющий банком, куда более либеральный к условиям вхождения в наследство. Кстати, неужто Павел настолько выучил английский, чтобы на нем объясняться? Или жизнь заграничная заставила, заграничные партнеры по разнокалиберным войнушкам? Скорее всего, он надеялся на Володю, как на переводчика, и если общается, то междометиями. А значит, сегодня и он подставлен хитроумным азиатом. И он пострадавший от предательства. В аквариуме гостиной появился бритый наголо высокий, очень худой мужчина в черном смокинге. Подошел к роялю, тронул клавиши, обернулся и что-то сказал, видимо, очень смешное, так как компания покатилась со смеху. Даже сюда, под темную крону рожкового дерева, докатился мужской гогот. Интересно, это стекло так хорошо пропускает звуки? Ах, нет, боковая дверь залы распахнута в тишину, и ароматы ночи, дверь, то ли стилизованная под старые конюшенные ворота, то ли и вовсе родная старинная, оставленная от конюшен, рассохшаяся от времени, с рядами ржавых шляпок от гвоздей. И в тот же миг он даже отпрянул ближе в тень, чуть ли не вжавшись в ствол дерева, совсем рядом. За углом того дома, где он стоял, открылась дверь, и, уронив на булыжник дорожки прямоугольник света, мимо Аристарха прошла тонкая женская фигурка в длинном концертном платье, мелькнула, спустилась по ступеням к площадке. Испанская виолончелистка. Интересно, как такая калибри справляется с внушительной дамой, виолончелью? Приподнимая подол платья и осторожно ставя ноги в песок, шепотом чертыхаясь, а и правда идиотская затея оставить между зданиями это песчаное пространство, стилизацию под площадку для выездки, она прошла к боковой двери в гостиную и через мгновение уже возникла внутри аквариума янтарного света, грациозная, и даже отсюда видно, жгучая испанка. Длинные черные волосы висят на спине ровной шторой, и такая же блестящая смоляная шторка-челка закрывает лоб. Загудели приветственные восхищенные мужские голоса. Манфред, тот длинный, бритый, сутулый, конечно, и был Манфред, поцеловал ей руку, подвел к стулу с отдыхающей виолончелью, а сам сел за рояль. Интересно, что они выбрали для игры. «Манфред — уникальная личность», — рассказывал Володя. «Он же приютский мальчишка». «Приютский? Ну, интернатский, неважно. Родился в многодетной семье пятым ребенком. Уставшая мамаша отправила его в интернат. Всем, чего в жизни достиг, обязан исключительно себе. Он учредитель одного из крупнейших в мире хедж-фондов, вообще чрезвычайно одаренный человек, не только в бизнесе. Представь, когда ему стукнуло 35, он сказал себе: «Как же так? Я австриец, более того, я венец, и я не умею играть на рояле?» И стал брать уроки музыки. Понятно, что он в состоянии выбрать лучшего педагога в Европе, и выбрал, не помню уже кого именно. А сейчас, спустя 20 лет, играет, на мой простоватый вкус, просто замечательно. Ну-ну, посмотрим, не испортит ли этот самородок игру профессионального музыканта. В самолете Аристарх глянул в интернет. Ванесса Прейслер, — сказал Володя, — лауреат конкурсов, концертирует по всему миру. Это сколько же баблища надо было отвалить девушке, чтобы выдернуть ее между каким-нибудь Манчестером и каким-нибудь Пекином на этот скромный мальчишник на высоту орлиного гнезда? А что, если этот самый Манфред — самовлюбленный жалкий любитель? Неужели она не оскорбится? Неужели будет с ним играть? Впрочем, днем они наверняка репетировали. вон как уверенно, крепко и в то же время нежно под горло берет девушка инструмент, как садится, слегка поерзав на стул, утверждая на нем ягодицы, как несмущенно по-мужски расставляет ноги, между которыми, уперев шпиль в деревянный пол бывшей конюшни, устраивается виолончель пленительно благородной, надо отметить, формы. Манфред уселся на рояльный табурет, вздернул подбородок, как бы изучая высокий, 6 метров потолок, опустил руки на клавиатуру. Дымки сигар дружно поднимались вверх, даже зрительно уплотняя воздух гостиной. Да, если Пашка надолго осядет там в кресле, вытаскивать из кармана ингалятор ему придется все чаще. Зато здесь, снаружи, воздух был напоен свежестью горной ночи, из которой чуткое обоняние жадно вытягивало запахи лаванды, чабреца и целого хоровода горных трав, что сплетались в неповторимом, сладостном, головокружительном коктейле. Вдруг он музыку узнал, арпеджионе Шуберта. Шуберта ни с кем не спутаешь. Это густое пение бесконечно печальной, взволнованной виолончели. Глубокий, человеческий голос. И как обычно с ним случалось, на концертах или в тишине собственной квартиры, когда новый диск вплывал в дисковод, и на секунду-другую он замирал, предвкушая мгновение счастья, в памяти возник другой голос. Голос старухи, подарившей ему целую вселенную музыку. Арпеджионе. Что это значит? Что за имя, какого черта? Уверяю тебя, большинство людей, которые считают себя знатоками музыки, понятия не имеют, что это за штука. Арпеджионе. А это просто инструмент, фантазия венского музыкального мастера Иоганна Георга Штауфера. Тому в 1823 году пришло в голову поэкспериментировать, и он сварганил такого музыкального ублюдка, шестиструнную виолончель с ладами. Хочешь, щипай струны, хочешь, води смычком. Ее называли гитара-виолончель, гитара любви. Музыкальные критики сравнивали верхний регистр с гобоем, а нижний с бассет-горном. Но рождение нового инструмента — такая же тайна, как рождение человека. Судьба его тоже на небесах прописана. И вот арпеджионе не повезло. Гитара любви быстро публике надоела. И скажу тебе поделом, нечего выдуриваться, против виолончельного звука не попрешь. Но Шуберт, он так легко отзывался на любые новшества. Тут же сочинил для новинки сонату, которая ужасно полюбилась венской публике, а потом и другим исполнителям. Так и получилось. Сам арпеджионе, бедный бастард, всеми забыт, а соната совершенно гениальная. Осталось. Вот, слушай. Она осторожно опускает порядком износившуюся иглу адаптера плохонького, самого дешевого электрофона аккорд из-под полы приобретенного в вязниковских культоварах и прикрывает глаза. О, эта простоватая шубертовская мелодия! Она идеально укладывается в средний регистр виолончели, и от нее невозможно оторваться. Хотелось плакать не от горя или обиды, а наоборот, когда долго смотришь на золотистые нимбы святых в Холуйском храме. Они начинают вибрировать и расплываться, а в сердце врывается точно такой восторг, а еще когда смотришь на подбегающую дылду с ее вечным нимбом из-за тонких спиралек золотых волос над лбом. На роду Шуберту было написано стать учителем, как его уважаемый фатер, говорит Вера Самойловна, словно лично знает товарища Шуберта, словно была его соседкой по лагерному бараку. Жениться, родить детей, получать грошовое казенное жалование. Но его мелодия презрела классический период восьмитакт и выпорхнула на свободу, чтобы кружить над человеческой душой, кружить, проникать в нее, петь о ее страданиях. Вот слушай, слушай! Вдруг вскрикивает она и хватает его руку грубой шершавой лапой старой зечки. Какая божественная модуляция! Шуберт ушел от безумных диезов. Он усмехнулся в темноте горной лавандовой ночи. Шуберт ушел от безумных диезов. Кто? Какой ангел-хранитель, ангел-даритель взял за руку и привел в его жизнь эту святую старуху? А может быть, это сговор двоих там, на небесах, сговорились два безалаберных проводника людских душ и тел в этот мятежный кровавый мир, мол, ты мне мальчишку, а я тебе ту истрадавшуюся душу, и пусть питают друг друга разными бесполезными нектарами, ударами трепещущих сердец, привязанностью длиною в жизнь. Да нет, уже за гранью жизни. Ибо Шуберт, черт его дери, действительно ушел от безумных диезов. Какие мощные пальцы оказались у хрупкой испанки, лебединым крылом изогнув локоть левой руки над грифом виолончели, опустив голову с густой суровой челкой, колебавшейся в такт ударом смычка и движением руки, она посылала и посылала захлестывающие пассажи, во след которым следовала торопливая исповедь фортепиано, вопрос, вопрос без ответа и снова вопрос. Прав был Володя, Манфред очень недурно и, главное, так вдохновенно, так пылко играл на рояле. Вдруг Павел поднялся и, неловко сутулясь, а живот выпирал и нависал над брючным ремнем, стал торопливо пробираться к боковой двери. Секунда, и он показался на крыльце. Стоял там, опираясь ладонью о столб деревянного навеса, содрогаясь от хриплого кашля. Вот оно, сигарный дым, упоительный для человека здорового, для астматика истинное проклятие. Аллерген, провоцирующий приступ. Продолжая кашлять, Пашка добрел до виноградной беседки и грузно опустился на скамью, где с видимым облегчением снял пиджак и бросил рядом. Нащупав ингалятор в кармане брюк, достал его и дважды вдохнул. Яростно, мучительно рыча, собрал мокроту в груди и смачно сплюнул в песок. Здесь, в тени рожкового дерева, где стоял Аристарх, было слышно, как он матерится чуть не в полный голос. Из-за музыки в гостиной его услышать не могли. Да и кто там поймет бескорыстное отчаяние русской матерщины? Его появление было подарком, внезапным, как и арпеджионе Шуберта, и также внезапно под глубокую нежность виолончельных пассажей к Аристарху вернулись и апатия, и недоумение, как он здесь очутился, и что собирается сказать этому бесполезному гаду, жизнь которого и дальше будет зависеть от ингалятора под рукой. И сразу испугался, что Пашка уйдет, вернется сейчас в гостиную, а дальше его уже не достанешь, глупо надеяться, что он откроет дверь на твой стук или оклик. Но Пашка не торопился возвращаться в плотный воздух сигарных услад. Он сидел на скамье виноградной беседки, покачиваясь в такт хриплому дыханию, время от времени всплевывая мокроту и даже слегка постановая. Прошло минут 7. Наконец он поднялся и не к двери в гостиную направился, а медленной раскачкой, скрипя по песку, пошел прямо на Аристарха. От неожиданности тот застыл, буквально распластавшись по стволу, за которым стоял. Пашка миновал его шагах в 5, не заметив. Вот как усыпляет бдительность уединенность этого местечка, — подумал Аристарх, провожая взглядом астматика, как убаюкивает виолончельный интим. Наклонившись, он выхватил из кармашка рюкзака телефон и портмоне, запихнул в карманы. Рюкзак, да пусть валяется, пустой, кому он нужен? Хрипящий и поминутно сплевывающий Павел чувствовалось, что прихватило его нещадно, и слышать он мог только себя, свой хрип, свой мучительный выдох. Грузно поднимался по дорожке, что вела на верхний ярус, к открытому бассейну. Может, инстинктивно искал место подальше, повыше, отдышаться. Аристарх выждал 2-3 мгновения и двинулся следом. Открытый бассейн, небольшой прямоугольник 6х15, выдолбленный в массиве каменной террасы, был окружен кустами лаванды и дрока. При солнечном свете, наверное, красиво. Лиловое с желтым, вокруг бликующей бирюзы. Бассейн был выложен мелкой сине-зеленой плиткой и подсвечен в воде. Сейчас лишь 2 голубые лампы, вода в бассейне, да луна, до краев налитая водой небес, освещали это уютное, уединенное место. В торце бассейна была пристроена барная стойка, в нишах которой наверняка имелось что выпить. Пашка подошел, заглянул внутрь, наклонился, почти исчезнув из виду. Выбирал что-нибудь для себя разумно. Крепкий алкоголь расширяет бронхи. Из-за барной столешницы виднелась его наклоненная, жирная, тугая спина. Эта минута все и решила. Как в юности, да и позже, в течение всей жизни, когда он просто делал, переступая внутреннюю преграду, просто брал барьер, как лошадь на скачках, Аристарх скользнул к бортику бассейна, пробежал по нему и остановился в шагах в 5 от барной стойки, в черной тени очередного дерева, дожидаясь, когда Пашка выберет себе бутылку по вкусу, и когда тот разогнулся, безоружно озаренный луной, и выставил на стойку 2 початых массивных бутыли и бокал, вкрадчиво позвал из темноты: «Аристарх Семенович? Аристарх Семенович Бугров?» Пашка упал за бетонную стойку, будто его и не было. Для астматика, прихваченного приступом, мелькнула у Аристарха реакция потрясающая. «Кто?» — крикнул оттуда. «Кто это?» Когда вынырнул, в его руке уже глухо отсвечивал пистолет. «Вот террас!» Выходит в гости к мирным банкирам и аукционистам. Сей болезный клиент зачем-то явился с оружием. Ай-яй-яй! А ведь здесь так дорожат покоем, так гордятся безопасностью гостей. Аристарху был знаком этот прием. Многие охранники за пределами тюрьмы носили оружие на щиколотке, на липучке. Неплохой вариант. Только бывает, что сам себе ненароком ногу отстрелишь. Стоя в глубокой тьме под кроной дерева, он слышал тяжелое, прерывистое дыхание Пашки. вновь мельком отметил запущенная астма, хотя думать стоило бы о пистолете в Пашкиной руке, и шагнул навстречу из тени. «Стоять! Кто ты?» «Тень отца Гамлета, гнида», — проговорил он почти задушевно, «прямиком из Гороховецкого ледника. Только тень могла тебя достать на такой высоте». Пашка замер на мгновение, осознавая, не веря, не желая поверить, задохнулся от ярости, застонал, заматерился. «Руки! Руки поднял, сука!» Аристарх поднял руки, с усмешкой проговорил. «Ну-ну, Пашка, ты повторяешься? К чему тебе труп здесь? Это не Гороховец, другая страна. Понимаю, что убивать тебе по всему миру разрешено, но здесь все-таки больно красиво, а? И неудобно, частная собственность. И не с руки тебе сейчас с трупом возиться. Вон какой приступ у тебя. Да и найдут все равно, в деревне меня видели. Джерусалем, Джерусалем, наши пальчики пробьют по базе. Я всю жизнь на виду, всю жизнь тюремный врач. Обнаружат ахинею какую-то, еще одного Аристарха Бугрова. Кинутся к тебе за комментариями. Помилуйте, возопят банкиры, которым уже из них мы должны наследство выдать. Ах, «Ты, сука! Повернулся, пошел!» — прохрипел тот, захлебываясь мокротой. «Сейчас увидишь как!» «Эх, Пашка, если тебя не доконает твоя астма, тут все разом случилось. Выстрел ожег его правое плечо, а Пашка согнулся в жесточайшем, неудержимом кашле. Аристарх ринулся головой вперед, тараном ему в грудь, опрокинул на барную стойку, левой рукой стиснув Пашкины пальцы с пистолетом, коленом саданув его в пах, но не попал. Тот сильный сволочь ворочался, отбивался ногами, пытался извернуться и выстрелить. Пережав ему локтем горло, Аристарх навалился всем телом, стал медленно левой рукой отжимать руку с пистолетом дальше, дальше. Снова тот захрипел, зашелся в кашле, всей тушей съезжая вниз, увлекая за собой Аристарха. И минуты две, по медвежье сцепившись, под бурное, виолончельно-фортепианное фортиссимо, объявшее, казалось, окрестные горы на много километров окрест, они ворочались и катались по краю бассейна, один пытаясь вырвать оружие, другой пытаясь убить. В следующее мгновение Пашка снова зашелся в кашле. Аристарх вывернулся из его хватки, силой ударил его в грудь и, вырвав пистолет, вскочил и отпрыгнул в сторону. Тяжело дыша, пистолет в левой руке, правая онемела после выстрела и висела вдоль тела бесполезная, он стоял на бортике бассейна. Еще мгновение, и оба они закатились бы в воду. Пашка в трех шагах от него поднялся на карачки и стоял так, задыхаясь и отплевываясь. Спина ходила ходуном. «Поднимайся!» — проговорил Аристарх. «Давай, блядский потрох, пока ты не сдох! Завершим наше семейное дело! Сейчас вернемся к теплой компании банкиров, прервем Шуберта, и ты объявишь этим бакланам, кто здесь настоя!» Неожиданно Пашка вскочил и, грузный, но проворный, бросился через кусты к тропе, что начиналась за барной стойкой и вела вверх на гребень холма. Под ногами его осыпались, заваливая тропу, мелкие камни. «Стой!» — крикнул Аристарх. «Стой, мерзавец!» Но хрипящий Пашка пер, как медведь, все вверх и вверх, будто за гребнем холма, взъерошенного кустами лаванды, его ждал бронированный автомобиль или вертолет. Достигнув гребня, выпрямился и, размахнувшись, бросил камень, явно целя в голову Аристарху, и попал бы, если б тот не увернулся. «Идиот, я не собираюсь тебя шлепнуть!» Вновь камень по ноге попал, гад. Аристарх молча ринулся за Пашкой вверх. Не лучшая ситуация, когда следующий удар большим камнем пришелся в плечо и без того онемевшее. Аристарх вскрикнул от боли, выстрелил наугад, в воздух, пугнуть. Пашка молча дернулся, постоял мгновение, будто задумался о чем-то, и вдруг исчез. Оскальзываясь на сыпучих камнях, Аристарх бросился за ним по тропе, одолел горку, взобрался на гребень и остановился, пытаясь в свете луны разглядеть впереди белую рубаху убегающего брата. Но до ближайших склонов простиралась безлюдная, заросшая кустами лощина, над которой плыла ослепительно белая в черненных узорах луна. Куда мог Пашка испариться? Не улетел же он. Обескураженный, Аристарх машинально опустил глаза. Там, под горкой, что-то белело. Он спрыгнул, скатился. В кустах лаванды и дрока, в заросшем травой углублении, вырытой кем-то и заброшенной яме, лежал, не шевелясь, Пашка. Схватив его руку, Аристарх пытался нащупать пульс сквозь собственный грохот в висках. На рубахе Павла расплывалось на груди небольшое черное пятно крови. Брюхо вяло вздрогнуло и застыло. Отпустив безжизненную руку брата, Аристарх стоял над телом, оглушенный, ошалевший, не веря в случившееся. Смертная тоска завязывалась под левой лопаткой и текла, текла, медленно прожигая все тело. Ни единой мысли, ни даже обрывка слова не проносилось в его голове, один лишь грохот крови в висках и затылке. Стоял и смотрел на пистолет в своей руке. Словно в том, что произошло, виноват был именно он, небольшой, удобный Глок-17, подлый, коварный, затаивший собственный план, теплый от рук обоих братьев. Медленно, сомнамбулой, он взобрался обратно на горку. Внизу под ним все тем же целомудренным голубым кубом светился бассейн. Смертная тоска из сердечной завязи, пустившая метастазы по всему телу, выпирала, росла и ширилась за пределами его существа, вырастала над головой, курчавилась пышной кроной, поднималась в чистое небо, грозила заполонить весь мир. Эти горы, чудесный дом, ни в чем не повинных людей и лошадей. Он ступил на тропу, споткнулся и съехал, скатился на спине по камням, не выпуская из руки прикипевший к ней пистолет. Поднялся, прошел мимо бассейна. Удивительно, на столешнице барной стойки так и стояли две пузатые бутылки, словно на те 5 минут, пока они с Пашкой катались, топтались и крушили друг друга в смертельной схватке. Кто-то предусмотрительно бутылки унес, а потом снова поставил на столешницу. Свернув к обходной дороге, он двинулся мимо крапчатых, как стариковские руки, стен бывшей конюшни. Большой дом по-прежнему сиял ослепительным аквариумом золотого света. И оттуда все лилась, лилась божественная музыка, глубокая нежность виолончельных пассажей, вопрос за вопросом, остающиеся без ответа. Он прибавил шагу и пошел быстрее, быстрее, в маниакальном стремлении отвязаться от Шуберта, от фермы, от того, что случилось там, наверху, в конце концов побежал под гробовым сиянием луны, задыхаясь, останавливаясь на 2-3 мгновения, словно раздумывал, не вернуться ли, не ворваться ли в звучащую, сияющую огнями гостиную и крикнуть им во все горло, но поворачивался, пятился и вновь бежал и бежал по дороге вниз. В какой-то момент обнаружил, что так и сжимает в руке пистолет. И, подойдя к краю ущелья, размахнулся и силой забросил глок в холодную, влажную бездну, в черную тьму, исходящую сладостными парами уснувших гор. Ему чудилось, что широкие дуги виолончельной мелодии, пересекаясь и строя арки, сопровождают его, вместе с ним спускаясь все ниже, преследуют его до самой деревни, а ведь при всей невероятной прозрачности горного воздуха, при том, что звуки разносятся здесь очень далеко, такого просто не могло быть. Безумный бег по мертвенно-белым улицам деревни Эль-Гастор, его собственная черная тень, преследующая беглеца под светом ледяной луны, с той ужасной ночи преследовали его в снах. Он забыл, как выглядела его машина, забыл ее марку, цвет, да и что здесь можно было увидеть. Наконец повезло, случайно он наткнулся на свой арендованный «Фольксваген», нащупал ключи в кармане джинсов, счастье, что не вывалились в драке, забрался внутрь, включил свет и, стянув одной рукой рубашку, пропитанную кровью, осмотрел плечо. Ничего страшного. Царапина от пули, глубокая, но рана уже запеклась, хотя рука по-прежнему слушалась плохо. А вот вид... В зеркале молча пялилось на него пустое, дикое и белое, как эти ночные улицы, незнакомое лицо в обрамлении дурацких итальянских кудрей. Вид был просто ужасен. И кровь. Даже на лице кровь, а уж вся рубашка, да и руки... Они катались по кромке бассейна, один пытаясь отнять пистолет, другой стараясь выстрелить и убить. Он включил зажигание и медленно тронулся в поисках той площади с круглым фонтаном, истекавшим тремя вялыми струйками из каменного цветка. Нашел не сразу. Все-таки было что-то зачарованное в этом проклятом клубочке улиц, влез, высоко задирая ноги в крошечную размером с таз каменную чашу, и минут 20, сидя на корточках в холодной воде, тщательно отмывался, даже рубашку постирал. Рука ужасно болела. Видимо, мышца была задета глубже, чем он думал. Во всяком случае, выжать рубашку досуха он не смог, натянул мокрую, холодную, на голое тело. Плевать, высохнет по пути. Наконец выехал в сторону аэропорта. Оцепенелый, прямой, по-прежнему не способный ни о чем думать, держа руль одной рукой, гнал, гнал на предельно разрешенной скорости. Оставив машину на стоянке Europe Car, Аристарх достал из ячейки свой чемодан, заперся в туалете, в более просторной кабине для инвалидов, и медленно, с трудом переоделся в чистое. Залепил пластырем рану на плече. Достал из НССР ножницы и сначала клочковато отчекрыжил свою роскошную испаньолку, а затем начисто сбрил этот дикий кустарник электрической бритвой. «Здравствуй, мой волевой подбородок. Давненько не виделись. Главное, мой подбородок не видела и дотошная мамочка в деревенском кафе». Ему хотелось и голову полностью обрить, но он не рискнул. Представил, какое может привлечь к себе внимание в случае творческой неудачи. Мысли постепенно возвращались в черепушку и вяло топтались там, как потерянные старики в Альцгеймере, натыкаясь одна на другую, огрызаясь, шарахаясь друг от друга и обороняясь. Ты убил человека. Да, убил. Подонка Пашку убил. Хотя я не хотел. Ты хотел, парень. Просто боялся. Ну, конечно, хотел. И, конечно, боялся. Не целился. Пальнул от боли и злости. Это рок, как в симфониях, понимаешь ли. Тема рока. Бог знает, какой словесный истерический мусор крутился у него в голове. Грудь его, помимо воли, дышала жадно и жалостно, и он пытался нащупать, нарисовать, угадать в провидческой тьме какие-то безумные картины. Все казалось, что Пашка отоспится и встанет. Да что ему сделается бугаю? Встанет и пойдет, а пока он лежит там в кустах над фермой, и совсем не факт, что его принялись искать на ночь глядя, сразу после концерта. В конце концов, человек был явно не в себе, мог устать, ну, не меломан, да еще и астматик, устал и ушел к себе в номер отдыхать. А на утро? Во-первых, к завтраку никого там в шеренгу не строят, это не пионерлагерь, каждый поднимается в свое время, и на конную прогулку тоже не каждого вытащишь из-под лавандовых перин. Запропастившегося Бирюка, русского гостя, могут начать искать позже, если к тому времени его не обнаружит какой-нибудь конюх, ведущий коней на выпас, или кабаны, которые шастают там в поисках еды. Он содрогнулся, представив лежащего Пашку в свете луны. Его бритый пятнистый затылок, патрон ингалятора где-то в кустах. Как же астматику? Без ингалятора, а главное — кабаны. Вновь навалился затхлый запашок убоины в гороховецком леднике. Каменная кабанья нога, которой он, полумертвый, пытался сбить навешанный Пашкой замок. Он купил билет на ближайший рейс. Аэрофлот. Малага, Москва. Тем лучше. Куда угодно, только не домой, где его сцапают очень быстро. Он прекрасно представлял себе бойкую молодую хозяйку деревенской гостиницы, как старается она помочь полиции, описывая внешность того не очень молодого парня. Он, знаете, улыбался и был такой вежливый, а мамаша ей вторит. Он сказал: «Исраэль, Джерусалем». А наши? Те быстро разберутся, где Иерусалим, а где Арат, да где уважаемый доктор со своими кудрями. Нет уж, спасибо. А Россия большая, к преступникам сострадательна. Россия-матушка укроет убивца, как многих убивцев укрывала. До регистрации оставались еще минут 20, и он купил кофе с круассаном, удивившись, что чувствует вкус и с удовольствием пьет горький густой напиток. Вспомнил, что ничего не ел чуть ли не сутки, а кофе пил еще в деревне, где безрезультатно ждал Володиного звонка. Где ждал звонка своего дорогого Володи. Он достал телефон, все равно минут через 5 подарит его опустелого ближайшей урне, в последний раз набрал номер. И тот вдруг отозвался прыгучей забавной мелодией, будто воробушек хромает. Значит, что же, Володя включил телефон, уже не опасаясь, что его разыскивают. Но ответил женский голос, совсем не заспанный, хотя и подавленный. Аристарх растерялся. «Простите, ради бога, за ночной звонок», — быстро проговорил он. «Мне нужен господин Пуи, срочно, Вальдемар Пуи». «Папа не может ответить», — сказали в трубке тихо и спокойно. «Он не может говорить. Совсем. Сейчас его оперируют». «Как?» — вскричал Аристарх. «Подождите, прошу вас. Я врач, я его старый друг. Скажите, что с Володей?» И, бессмысленно глядя на огрызок круассана на блюдце, выслушал всю эту, в общем, обыкновенную историю. Остановка сердца. Уже на пути в больницу. Еще повезло, что домработница пришла раньше уговоренного часа. Папа перед поездкой всегда должен ее проэкзаменовать и насчет кошки, и насчет цветочки полить. Он такой педант. А тут еще нервничал. Говорил, поездка предстоит сложная по работе. Сесиль пришла, звонила, потом открыла дверь своим ключом. А папа в спальне лежит на полусобранном чемодане. Он слушал, не чувствуя, как по лицу текут слезы, благодарные, жгучие слезы. Значит, Володя его не предал. Володя решился на поступок. Володя, который так боялся Пашки, спешил на помощь другу. Часа через 2 он уже летел в самолете Аэрофлота на свою родину. Летел вдоль трещины рассвета в полную неизвестность, в обрубленную жизнь, в бега, в одиночество, в невозможность остаться собой. Но сквозь ту самую смертную тоску, сквозь голубизну одиночества, сквозь мертвую воду их разлуки, в нем пробивалось ожесточенное праведческое желание жить, как выздоровление. Тусклое небо в иллюминаторе было иссечено ножевыми ранами, сквозь которые истекала кровью медлительная, тяжелая заря.